Обжора не вмешивался, надзирал. Стоял на холме, который раньше казался Эрику чуть заметным, а теперь ощутимо подрос. Приближение Эрика он почувствовал, конечно же, и спросил, не оборачиваясь. «Так что решил, сынок?» «Разве я могу решать?» – мрачно ответил Эрик. «Вы за меня решаете». «Ну вы-то зачем?» – обиделся Обжора. «Это множественное число. Вы, ты, Виктор, Нотти». «А-а-а!» – протянул Обжора. «Понимаю. Так надо было. Чтобы ты пришел сюда, чтоб встряхнул этот мир. Чтобы кто-то поторопился, кто-то повзрослел, кто-то в себе разобрался. Иногда весь смысл жизни человеческой в том и состоит – на других повлиять». «Передать солонку», – пробормотал Эрик. «Это анекдот такой, не очень смешной». «Хорошие анекдоты не обязательно смешные», – ответил Обжора. «Решай, сынок». «Да какой я тебе сынок?» «Какой есть. А я, может, и не лучший в мире отец, но одну вещь тебе дам – выбор. Как решишь дальше жить, так и станешь». Дул ветер, и плыли облака. Все вновь было тихо и мирно, и всем надо было решать, кто они есть. «А что бы ты хотел от меня, отец?» – спросил Эрик. И с удивлением понял, что сказал отец совсем без запинки. Будто поверил до конца, будто смирился с тем, что этот нелепый бочкообразный дядька его родитель. «Я удивился, Обжора. Меня редко о моих желаниях спрашивают. Даже джинны из сказки в конце концов спросили и свободу дали. А я сижу сиднем в мире, который когда-то создал, и не могу его покинуть. Почему?» «Кто-то должен им заниматься, утихомиривать самые страшные и мерзкие фантазии людей, что пробились в хаос, помогать осознавать себя тем существам, у которых есть шанс ожить, иногда выпускать пар, чтоб не разнесло все на свете». «А если бы ты мог уйти?» – спросил Эрик. Обжора хмыкнул, не отрывая взгляда от поля брани, пробормотал. «Гляди-ка, обтесался немножко народец. Спокойненько сапоги стянул. То и дело понятное, хорошие сапоги больших денег стоят. Но руки-то на груди сложили уважительно, что-то пробормотали, извиняясь. Возникают кое-какие понятия, возникают. Если б я мог уйти, может быть, начал все заново. Хаос беспределен, но и мысль разумная бесконечна. Надо лишь помочь им работать вместе, соединить порядок и волшебство, создать между ними буфер. Теперь-то я понимаю, что и как надо делать. Если бы принял кто-то мою ношу сам, добровольно, она нелегкая, конечно. Да говори уже, — пробормотал Эрик. Любой отец мечтает о том, чтобы сын продолжил дело его, — сказал Обжора небрежно. «Ну, конечно, если душа к тому ляжет, если способности есть. Без души за такое дело браться никак нельзя». «Мне кажется, без души вообще нельзя ни за что браться», — сказал Эрик и смущенно отвел глаза. «Но я ведь ненавижу магию». «Любовь часто с ненависти начинается», — ответил Обжора. «Магия не медовый пряник, чтобы каждому дураку нравиться. Это сила порой грозная и жестокая. С ней уметь работать надо, гасить при нужде, в верное русло направлять. Тогда она будет не только рушить, но и строить». «Я бы мог попробовать», — сказал Эрик осторожно. «Если, конечно, ты думаешь, что я могу справиться». «А как же Нотти?» — спросил Обжора. «Сейчас даже словом не перемолвишься». Эрик вздохнул. Взглянул на взмывающего ввысь алого золотого дракона. «Но ничего ж еще не кончено, верно? Вернусь, поговорю. Ты вроде как ходишь туда-сюда, а почему мне нельзя?» «Да можно», — сказал Обжора. «Я вообще скажу тебе, сынок, глупость я сделал, что все на себя взял. И строить, и рушить. У драконов с единорогами, может, и не всегда удачно выходит. Но зато им всяко веселее». Он помолчал, потом добавил строго. «Так ты уверен, не шутишь?» «Не шучу, папа», — ответил Эрик. Обжора повернулся, полез в карман своего комбинезона и достал здоровенный разводной ключ с метр длиной, не меньше. Торжественно протянул Эрику. «Держи!» «Это что?» «Как что? Ключ!» «Просто разводной ключ?» Обжора возмущенно покачал головой. Ключ — это символ. Я тебе и скрипичный мог подарить, и ключ от интернет-банка. Но этот, поверь, куда универсальнее. Это ключ от мира прирожденных. Скипетр и держава, венец и трон. Все вместе. Берешь его, принимаешь пост. Эрик постоял, глядя на толстого широкоплечего дядьку, смотрящего на него с ожиданием. Потом протянул руку, взял ключ и сказал: «Беру». Ключ казался холодным, как лед, и раскаленным, как уголь из топки. Гибким и струящимся, как вода, невесомым, как порыв ветра, и одновременно живым. На миг Эрику показалось, что силуэт обжора заколыхался, изменился. Но вместо несуразного кряжестого человека стоит перед ним подросток, не старше его самого. Статный мужчина с короткой бородкой, женщина с добрыми глазами. А потом исчез и обжора, и мир вокруг. Эрик исчез. Сева ощутил это сразу, словно кто-то в плечо толкнул. Нет, он не пропал, не сгинул навсегда. Просто сейчас ему лучше побыть одному, там, где он должен быть. А сам Сева смотрел на сестру дракона, на блистающую в небе алую с золотым чешую, на раскинутые над миром крылья. «У тебя всегда было хорошо с огнем и воздухом, сестренка», — сказал он. Почтенный Фалар Благонравный приплясывал рядом, совсем не солидно для пожилого гнома, и кричал: «Сбылись пророчества, сбылись! Когда женщина взойдет на трон дракона, серединный мир и сменится. Уйдет эпоха зла и недоверия, придет эпоха добра и понимания». Севолод подумал, что это навряд ли. И пророчества лукавы, и женщины бывают жестоки, и люди всегда найдут повод не верить друг другу. Но ему хотелось надеяться, что гном прав. «Сева», — внезапно сказал отец, — «прости, но так выходит». «Я всегда думал, что у нее получится стать настоящим драконом», — ответил Сева. «Ты же не против, папа?» Виктор встревоженно посмотрел на него, потом спросил: «А как же ты, сын?» Спросил с напряжением. Сева знал, что отец всегда видел его наследником и продолжателем рода. Хотя, может быть, больше любил строптивую Нотти, чем послушного сына, проводящего все дни в тренировках. «Я — это я», — сказал Сева. «Ты же не перестанешь меня любить, если мой выбор тебе не понравится». «Это твой выбор», — попытался уклониться от ответа отец. Мама строго на него взглянула и прошептала: «А ну, не дави на ребенка». «Не перестану любить», — сказал отец. «Давай уж». Сева улыбнулся. Огорчать папу очень не хотелось. Он вновь посмотрел на родителей и на гордость в их глазах и сказал: «Нотти молодец, правда, пап?» Виктор кивнул, спросил: «А ты разве нет, сын?» Сева собрался с духом. «Пап, я не готов». «Что?» Виктор, казалось, не поверил своим ушам. «Но ты же...» «Да, я обернулся», — подтвердил Сева. «Ведь так было надо. Но, папа...» — он перевел взгляд на Тель. «Мама, я пока не готов, простите. Мне нужно еще найти себя. Я... Прости, отец, прости, мам. Я не могу пока стать вашим наследником и идти вашим путем». «Тебя никто не торопит», — быстро сказал Отель. «Так ведь, милый? Сева, ничего страшного в том, что ты хочешь лучше подготовиться. Ты проявил настоящую мудрость и осторожность». «Дело не в этом», — Сева вздохнул. «Я же был на Крайнем Востоке. Вы, наверное, давно там не появлялись. А там плоховато там. Там не справится один дракон. Там не поможет один единорог. Я над этим уже несколько дней думаю. Так нельзя, как ты делаешь, папа. Ты не можешь разрываться во все стороны, и полагаться на наместников тоже не дело. Но есть орден охотников на чудовищ. Только их надо поддержать, помочь. Я смогу». «То есть я неправильно справлю?» — сказал Виктор с напором. Сева поежился. «Правильно, но нерационально. Нам нужна настоящая, разносторонняя поддержка на местах. Не просто кланы магов, не просто местные правители, а всякие необычные структуры, орден охотников, какая-нибудь церковь хаоса и порядка. С эльфами надо выстраивать правильные отношения. Нельзя же все время бояться удара в спину. Я вот думаю, молодежные лагеря эльфийско-человечьи. Но это потом, в начале охотники. В сельских районах много молодежи, которой нечем заняться. И если им расписать поинтереснее, как это здорово с чудовищами сражаться. Виктор растерянно посмотрел на сына и спросил. «Думаешь, пойдут на чудовищ крестьянские дети?» «Так на тебя ж пошли», — ответил Сева осторожно. Виктор задумчиво покачал головой. «Сын, я не знаю, кем ты в итоге будешь, драконом или единорогом, но мне кажется, в любом случае станешь владыкой». «Так ты меня отпустишь?» — спросил Сева. «Я буду иногда возвращаться, конечно». Виктор шагнул к нему и обнял. «Как же я могу тебя не отпустить? Ты выбрал свою дорогу, и это очень интересный путь. И мы с мамой сами тебя отыщем». И я тоже, совсем не по драконьему, писнула Нотти, вернувшись в человеческий облик. Подошла Тель, обняла их всех, и они замерли, потому что перед любым путем есть время прощания. Ветер дул им в лица, гнал прочь серые тучи, словно расчищая дорогу. Они были одни. «Как ты считаешь?» – спросил Виктор, заглядывая в глаза Тель. «Правильный ли выбор я сделал?» «Почему ты спрашиваешь, милый?» Тель не отвела взгляда. «Потому что я сделал его сам. Ты владыка, ты всегда решаешь сам», — Виктор улыбнулся. «Ну, хотелось бы, конечно. И все же, ведь я мог поступить иначе, но я принял решение и определил не только свою судьбу, но и твою, и детей. Да и всего Серединного мира, да и не только Серединного», — заметил Тель, улыбаясь. «Потому я и прошу тебя ответить. Ты и впрямь мог поступить по-разному», — признал Тель. «Скажу честно, не каждому решению я бы обрадовалась. Все равно бы тебя поддержала, но...» Она вдруг порывисто обняла Виктора. «Ну, ты все сделал правильно. Так и должен был поступить не только дракон, но и человек. Я горжусь тобой, муж мой, и я всегда буду рядом». Виктор кивнул, немного смущенно и даже растерянно. Обнял Тель, поцеловал и сказал. «Тогда пойдем?» Тель взяла его за руку. «Пойдем, милый». Кошки – это кошки. Они не лезут наобум, они внимательны и осторожны. Они знают, когда надо в драку, а когда лучше промолчать. И потому сейчас, пока тут все кипело, сталкивались характеры и менялись судьбы, Лой Ивор, глава своего знаменитого клана, спокойно ждала. Ну, конечно, не совсем спокойно. Но, как принято у кошек, скользила меж капель дождя. Ловила на себе взгляды Риттера. Было приятно, тепло. О да, совсем не так, как с драконом, но тепло. «Мы оба очень много потеряли», – подумала Лой. «Он свой клан, свое дело, свою веру. Оказалось, что почти во всем он тогда ошибался, вот и изгнал сам себя. Ну, а что потеряла я? Лучше даже не думать». Риттер поймал ее ответную улыбку, расправил плечи, совершенно по-мальчишески согнул к ней. «Пока сильные мира сего решают всякие очень важные дела, могут два скромных мага успеть немножко поговорить?» Глаза его тоже улыбались. Хорошие глаза. Лой поманила их совершенно иными. В те давние дни, когда в Серединном мире не было драконов, многое в том взгляде было такого, что сейчас вспоминать не хотелось. Гордыня, самоуверенность, чуть пренебрежительная снисходительность. Что великому Риттеру какие-то там кошечки. Он не опускался даже до интрижек с ними. Теперь все это исчезло. Старый мудрый маг, очень многое понявший и многому научившийся. Лой протянула руку. «Конечно, Риттер, я буду рада». «Такие события, мятежи, восстания, перевороты. Куда податься старому усталому магу, которому надоел его пустой дом и ставшие чужими кланы?» «Так уж и чужими. И вдобавок у теплого моря». «Я на него всю жизнь гляжу», — отмахнулся маг воздуха, — «насмотрелся». «Не против сменить, ну, скажем, на девственную природу лесов?» «Совершенно не против», — решительно сказал Риттер. Лой на миг зажмурилась. «Это ведь было, было, было, было, и никто не отнимет у нее памяти. Было и совсем недавно». «Я покажу дорогу», — жарко шептала она, обнимая дракона. «Иди за мной, мой дракон, но сперва...» Она хотела сказать: «Сперва поцелуй меня по-настоящему», но осеклась. Глаза дракона стекленели, мышцы становились каменными. Короткой вспышки ярости не доставало, чтобы вернуть силы жить. Слишком много он тогда потерял. Лой завертелась, лихорадочно озираясь. «Что делать, что делать? Тащить его на себе? Она сможет, магия ей повинуется. Но дотащат ли живым? Она схватила его за плечи, взглянула в помутневшие невидящие глаза, с ужасом поняла: нет, не успеет. Закусила губу. Она кошка, она сильный маг, но не целительница. Единорог бы, наверное, справился, но Тель, видать, не проломится сюда, иначе не отправила бы ее Лой. А может, как раз наоборот, слишком хорошо понимала, что ее тут ждет, и что в некоторых вопросах кошки все-таки посильнее, и может понадобиться как раз такая магия. В груди все закипало. А что? Она ничего. Она делает все, чтобы вернуть владыку к жизни. Дыхание рот в рот, массаж сердца, ну, в нашем случае, несколько иных органов, неважно. Желание накрыло ее волной, жаркой и пьянящей. Пришла уверенность: «Я знаю, как надо, я смогу, я справлюсь, потому что никаких иных средств у меня уже нет». Стремительный жест, и сквер вокруг словно подернулся серым. «Нас никто не увидит», – прошептала она ему на ухо. «Мне плевать, пусть бы видели, но лишь бы не мешали». Решительно расстегнула все, что нужно. Пальцы тряслись, словно у девочки на первом свидании. Гладила, ласкала, целовала, шептала нежно и горячее. Он ответил тем, что нужно, и там, где нужно. Глаза оставались мутны, но Лой это не смущало. Без колебаний оседлала его и пустилась вскачь, едва не закричав в самую первую секунду. С каждым ее движением, с каждым ударом бедер дракон оживал. Кровь быстрее струилась по его жилам, мощнее билось сердце, сведенные словно судорогой мышцы смягчались. Она знала, чувствовала, что окончание уже совсем близко. И, выкрикнув, приняла его в себя, вобрала и забрала все без остатка. «Это мое, мое, мое, и этого никто у меня не отнимет». Глаза его уже почти очистились, надо было спешить. Миг, и одежда кошки уже в полном порядке. Еще миг, пробуждающееся сознание дракона раскрывается перед ней, словно книга. «Нет, эту страницу я не оставлю, она только моя». «Ты ничего не будешь помнить, и тебя ничто не будет смущать», – прошептала она на прощание. А потом вдруг резко встряхнула его. «Виктор, владыка, дракон!» И дракон взглянул на нее, уже осмысленно настоящим своим взглядом. «Лой? Что случилось?» «Ничего страшного», – легко сказала она. «Ты потерял сознание, но все уже хорошо. Идем, идем же. Тель велела как можно быстрее тебя привести». И все это было, но больше не будет. Она – Лой Ивор. Она ни за кем не бегала, как собачонка. Кошки горды и свободны, они гуляют сами по себе. И не только. В ту ночь перед битвой она, Лой, вызвала Кацуру, самую старую и самую опытную акушерку клана, сильного мага, вторая ступень, очень близко к первой, отличную целительницу, врача, пришедшего в клан с изнанки. «Я вся внимание, госпожа Лой». Кацура всегда была очень церемонна, ей, похоже, нравилась сама идея верности, если не к монарху, то к главе клана. «Кат, я доверяю только тебе, я люблю тебя и ценю, ты лучшая, и потому я честно признаюсь, если хоть слово из того, что я тебе сейчас скажу, окажется в чужих ушах, не обижайся, мне придется тебя убить». Кацуми слегка поклонилась. «Понимаю, госпожа. Да, если я оскверню уста свои, разболтав доверенные мне, пусть госпожа убьет меня». «Только знай, я этого делать совершенно не хочу», – предупредила Лой. «Но послушай. Я поручаю тебе поднять все исторические хроники целителей, выяснить, но так, чтобы не догадалась ни одна живая душа, как и мертвая, впрочем, случалось ли? Случалось ли?» Последние слова никак не удавалось выговорить. «Позволь, госпожа, я помогу», – негромко сказала акушерка. «Ты хочешь узнать, случались ли удачные беременности у кошек, когда отцами детей являлись драконы?» Кацура не спрашивала, она утверждала. Лой не выдержала, закрыла лицо руками. «Госпожа», — Кацума осторожно обняла ее, — «я верна тебе и клану. Я, прости, я счастлива за тебя. У нас врачей это бывает. Без этого нет настоящего целителя, особенно в нашей области. Я узнаю все, что возможно, и сделаю все, чтобы...» Она отодвинулась на миг, глянула в затуманенные слезами глаза Лой. «Чтобы все прошло хорошо». Лой, в свою очередь, порывисто обняла вторую кошку. «У тебя, госпожа», — улыбнулась Кацума, — «будет замечательный крылатый котенок». «Что ж, Риттер, это прекрасно. Не дракон в небе, но свой собственный ветерок в руках». И ей с ним было отнюдь не неприятно, напротив. А еще старый маг поможет ребенку стать тем, кем он должен стать. «Мне кажется, — легко сказала она, — что у нас все получится, что бы ни измыслил господин дракон и все пресные его». Эрих стоял посреди тумана. Руки вытяни, и пальцев не видно. Но руки вытягивать не хотелось. В тумане что-то двигалось, тяжело дыша, скрежетало, царапало землю. «Кто здесь?» — крикнул Эрик, стараясь не поддаваться панике. Угрожающе поднял ключ, ставший неожиданно тяжелым. «Выходи!» Туман не был абсолютно непроглядным. Его подсвечивало сверху что-то. Не то солнце, белый равномерный холодный цвет. Туман был просто очень густым. «Выходи!» — повторил Эрик. Из тумана, нарастая, возникла темная тень. Обрела форму уже возле самого лица Эрика. Огромная чудовищная волчья голова, оскаленные зубы, злые глаза, смрадное дыхание. Это был волчок. Конечно же, волчок. Тот самый, что проглотил бабушку и красную шапочку, который кусает за бочок детей, спящих на краю кровати. В кого обращаются злобные оборотни? Волчок смотрел на Эрика. Эрик молчал, размахнулся и приложил волчка разводным ключом по лбу. Сказал: «А ну хватит, к ноге!» Тень осела. И снова выросла. Большой серый пес сел у ног Эрика, глядя на него преданными глазами. «Тут где-то место есть», — сказал Эрик. «С нормальным солнцем, травой, лесом, все такое прочее. Веди туда. Там разобьем лагерь и будем дальше думать». Пес лизнул его в руку и неторопливо побежал в туман. Эрик пошел следом. Спокойно. Но на всякий случай, держа ключ от мира прирожденных на изготовку. Фалар благонравный протянул руку. Говорить ничего не потребовалось. Рукоять тяжелого молота для работ по камню тут же вложили в его ладонь. Фалар помедлил. Он стоял у скалы, которой только предстояло стать каменными вратами в новую столицу гномов. Пока это была лишь гранитная скала, одна из многих скал в серых пределах. По общему мнению, в окрестностях не встречалось ни золота, ни драгоценных камней. И места эти были безлюдны со времен творения Серединного мира. Лишь чирикали и пели птицы, вьющие гнезда на уступках, озабоченно вились над головами сотни гномов. Первые сотни, пришедшие вместе с Фаларом, чтобы пережить миг либо высочайшего триумфа, либо окончательного разочарования. Фалар приложил маленький с ноготь размером кусочек ярко-голубой бирюзы к расчищенному от травы и грязи участку скалы, убрал руку. Бирюза осталась на месте. Гномы не способны к магии, но зато они чувствуют камни и металл лучше любого другого обитателя Серединного мира. Эльфы могли бы поспорить, но эльфы готовы спорить о чем угодно. Что за вздорный народец? Стоявшие за его спиной гномы затаили дыхание. Фалар размахнулся и обрушил тяжелый удар молота на пластинку бирюзы. Грохот прокатился над лесом, над предгорьем. Встревоженные птицы загалдели, поднимаясь выше. Фалар опустил молот. Пластина бирюзы, глубоко вколоченная в камень, осталась цела. Только настоящая древняя бирюза погибшей столицы могла перенести такой удар и не разлететься в пыль. Фалар обернулся. Гномы снимали шлемы, опускали котомки и инструменты. Гномы плакали, не стыдясь своих слез. Фалар почувствовал, как у него по лицу сползли соленые капли. «Ну что встали?» – выкрикнул он нарочито грубо. «Врата сами себя не отстроят и не украсят. Первая, вторая, третья дюжина – рубить проход. Четвертая, пятая – расчищать дорогу. Шестая – отправляйтесь ко всем родам и семьям с великой вестью. Мы возрождаем нашу столицу. Седьмая – устанавливайте паровой молот. Восьмая – разбить лагерь, готовить ужин». Конечно же, работы займут долгие годы, десятилетия. А чтобы новая столица стала хотя бы похожей на прежнюю, должны пройти века. Но гномы живут долго. «А если вы, губошлепы, захватили мало пива для сегодняшнего праздника, побежите за ним к людям среди ночи», — добавил Фалар. Ибо больше работы гномы любят лишь драться и веселиться. Фалар снова занес молот, прошептал самому себе. «Спасибо, юный господин Всеволод!» Дорога выпала дальняя. Гномы встречали его с необычайным почтением. Все уже знали, что благодаря ему, юному господину Всеволоду, вновь обретена была зачарованная бирюза древней столицы, к восстановлению которой уже приступил отряд Фалара Благонравному. И потому персональный курьерский поезд ему дали прежде, чем он даже рот успел открыть. Колеса стучали, вышколенный персонал предупреждал любое его желание. На станциях симпатичные девицы и эльфиечки так и норовили повеситься на шею, пришлось выставлять охрану. Ничего, скоро это великолепие закончится и будет уже совсем другая жизнь. Он радовался за сестру, правда, порой глодала совесть, правильно ли он поступил, оставив ее одну. Может, надо было себя заставить и стать, ну, хотя бы единорогом. А может, еще и стану, думал он. Или драконом. Клан ведь был многочисленен, всем найдется дело. Но пока... Он шел от села к селу. Дорога его закладывала прихотливые петли. Сева никуда не торопился. Смотрел, расспрашивал, слушал, запоминал. Да много чего было. И с каждым годом становилось все больше и больше. А он собирал. Цель его пути открылась внезапно. Поворот узкой тропы, беклявшей по берегу быстрой горной речки. Заросли расступились и... Когда-то этот замок... Хотя нет, не замок, поправился Сева. По документам он значился как монастырь. Был величественным и полным жизни. А сейчас высокие стены еще не начали рушиться. Но кое-где зеленела трава. Из расщелин росли деревца, по камням карабкались лозы. Ров высох, берега осыпались. Перебраться как нечего делать. Впрочем, к чему сложности? Подъемный мост опущен, и, судя по ржавчине и мусору на цепях давным-давно, вот это и есть тайная школа великих охотников за чудовищами, сказал Сева. И искося поглядел на своих спутников, не засмеют ли? Нет, не засмеялись. Смотрели с восторгом все. Пятеро мальчишек, две девчонки чуть старше 14 лет. Просто и бедно одетые, большинство босиком, с тощими котомками за плечами. Те, кто хотел пойти учиться на охотников, и кого отпустили родители, радуясь возможности не кормить лишний рот. «Идемте», – сказал Всеволод, – и они перешли мост. Во внутреннем дворе оказалось слегка прибрано. В конюшне стояло несколько лошадей. Навстречу выбежал пес. Хотел было залаять, но поймал взгляд Севы и завилял хвостом. За псом вышел пожилой седовласый охотник. С мечами на поясе, с целым рядом пузырьков, в нашитых на рубашку пеналах пузырях, с внимательным взглядом. «Рекрутов принимайте?» – спросил Всеволод. «Ребят со мной молодые и мучиться долго, но отважные. Были у нас по пути приключения. Приключений прям хватало. Вспомнить хотя бы Мантикору или Сфингу с ее загадками». «Нам выбирать не приходится», – ответил охотник, и вдруг улыбнулся. «Знаю я тебя, ты Всеволод». «Просто Всеволод», — ответил Сева. Охотник кивнул. «Как скажешь, но я о другом. Есть тут два человека, кто тебе обязан. Во-первых, я, а во-вторых...» Он крикнул. «Сын!» Из конюшни вышел такой же седой, хоть и гораздо моложе парень. Он чуть прихрамывал, вместо одной ноги у него был протез. Увидев Сева, он неожиданно широко улыбнулся и сказал. «А я так и знал, что к нам придешь». Нотти сидела в тронном зале замка над миром, в том самом облегающем белом платье и в белых же туфельках на высоком каблуке. Очень соблазнительно, она хоть и дракон, а не повертеться перед зеркалом не смогла. Замок ее приветствовал. Все залито было ярким прозрачным светом, пыль исчезла из самых дальних углов, весело играли блики на развешанных по стенам доспехах, слабый ветерок колыхал гордые знамена под потолком. И Нотти было до нельзя страшно, просто до обморока. Только теперь она поняла, кто она есть. Не девочка, даже не дочь крылатого властителя. Нет, она теперь крылатая владычица сама. Все на ней, все тревоги, все распри, все неурядицы. Вороватые наместники, жестокие и жадные нобели. Недовольные всем и вся эльфы, угрюмые гномы. Хотя нет, эти вроде довольны, получив разрешение отстроить свою столицу. Сбрендившие прирожденные на Крайнем Востоке, еще не пришедшие в себя. А еще бродили где-то шайки недавних бунтовщиков, не поверивших в амнистию. А еще в серых горах якобы видели каменных великанов, сгинувших 1000 лет назад. А еще надо было разобраться с этими, как их, красными беретами. Они, конечно, раскаялись и все такое прочее, но так и хотелось расколошматить что-нибудь и завопить во весь голос. «Вы тут все охренели? Я девочка. Я, может, платьишко новое хочу. На бал танцевать до упаду, а не ваши дурацкие дела решать». Но, конечно, ничего она не расколошматила и ничего не завопила. Конечно, ей все помогут. Та же тетя Лой или прадед Ритор. Да и гном Фалар Благонравный, хотя этот отправился в те самые серые горы восстанавливать гномью столицу. Но все равно она немножко обижалась. Почему Севка сбежал к этим охотникам, когда ей нужен его совет? Почему родители так спешили отправиться в путь, хотя и обещали навещать? Кто ей посоветует прямо сейчас, что, куда и как? Где ей жить? В опустевшем семейном доме? Здесь одной. Одной, потому что Эрик? Эх, Эрик. Нет, конечно, они наверняка будут видеться, но... Но, одно слово «но». Сидение трона было ужасно жестким и неудобным. Нотти вздохнула. Скоро, совсем скоро, к небольшой станции на берегу начнут прибывать поезда с депутациями. От стихийных кланов, от тотемных, от ремесленных людей, от гномов, от эльфов, от наместников и управителей. От, от, от. А она тут одна. Одна одинешенька, всеми брошенная и никому не нужная. Замок внезапно вздрогнул. Широкие двери в дальнем конце зала распахнулись настежь. Там стояли двое. И у Нотти глаза полезли на лоб. Потому что через порог гордо шагнула женщина в струящемся черно-серебристом платье с вольно распущенной по плечам волной волос цвета вороного крыла. Рядом с ней, отставая на шаг и почтительно склоняя голову, шел человек в неприметной серой одежде с коротким мечом у пояса. Его левую глазницу рассекал старый жуткого вида шрам. Нотти растерянно приподнялась. Эту гостью она знала. Знала давным-давно, с самого первого своего похода в изнанку. «Ну, здравствуй, здравствуй, внученька», — улыбалась баба Вера. «Точнее, пра, ну, давайте уж по-простому. Прости, что свалилось тебе аки снег на голову без должных политесов. Следила я за вами, признаюсь, следила все это время». «Вот Мортен», — она кивнула на своего спутника, — «Мортен из клана Волка, он следил, спасибо ему, последний, кто сохранил верность моему мужу». «Госпожа Вераринга очень добра ко мне», — сипло проговорил Волк, и стало видно, насколько он уже стар. «Это ты ко мне очень добр, друг мой», — ласково сказала госпожа Вераринга, она же баба Вера. «Неужто я внученьку свою, кровь и плоть одну тут брошу, советом не помогу?» «Па, госпожа!» Нотти растерянно приподнялась. «Оставь, оставь, милая!» — отмахнулась баба Вера. Она казалась куда моложе с каждым шагом, приметы возраста таяли и терялись. «Ты внучка дракона, крылатая владычица, не шутка, так что давай-ка без госпожа. Это я тебя так на людях величать стану, потому что все это знать должны. Я не на трон сюда явилась, а помощь подать. Подсказать чего, напомнить, да хоть и блинов испечь. Помнишь же блины мои, Нотишка? Ты их всегда любила». «Блины?» — Нотти непроизвольно облизнулась. «Да», — сказала баба Вера, — «а коли ты у нас, сударышка моя, дракон, значит, стану я тогда единорогом». Она топнула ногой и преобразилась. Ее единорог был тоже снежно-белый, но с хладновато-льдистым оттенком. «Ну, знаешь, дорогая», — баба Вера вновь приняла человеческий облик. Нотти не выдержала, сбежала с трона, они обнялись. «Ну, знаешь, дорогая, самое главное в чем? Если очень постараться, если очень надо, то можно ведь и так». Она отстранилась, напряглась, лоб рассекли морщины, и посреди тронного зала появился дракон, белый, с хладновато-льдистыми крыльями. Нотти так и охнула. «Мы то, чем должны быть, чем нужно для других, для их блага, а не для собственного», — наставительно сказала баба Вера, с явным облегчением возвращая прежний вид. «Не так-то просто, болезненно, но если нужно, то можно. Ну, внучка, давай-ка теперь к делам. Хотя нет, что за дела на голодный желудок? Мортин, пошли на кухню, сообразим что-нибудь на скорую руку. И я с вами подскочила, Нотти. И ты с нами, ласково сказала Ба. Но потом править будешь сама. Я только так помогу, если что. Не место тут для людей, эх, незадача. А то бал бы устроили, но ничего, устроим еще. Эрика твоего позовем. Проницательно взглянула баба Вера, а Нотти залилась краской. «И что же мы тут станем делать, милый? Где жить, чем заниматься?» Они стояли на автобусной остановке. Вокзал заработал, с него уже ходили поезда. Виктор молча сунул руку за пазуху, полез во внутренний карман пиджака. Ничуть не удивился тому, что на нем костюм и даже галстук на шее повязан. Извлек несколько внушительно выглядевших книжечек с золотистым тиснением на алых и коричневых обложках из настоящей кожи. «Заниматься станем все тем же. Вот наши мандаты. Пойдем, пришла пора объявлять здешнему начальству о полном служебном несоответствии». «А где оно, начальство-то?» «А сейчас спросим», – весело ответил Виктор, направляясь к маячащему неподалеку милиционеру. Милиционер оказался тем самым, что проверял у них счастливые билеты в прошлый раз. «Товарищ старший сержант», – строго спросил Виктор, – «где тут у вас горосполком?» «Документики попрошу, товарищ». Сержант козырнул, протянул руку в белой форменной перчатке. Нет, наверное, еще до войны такое было. Виктор протянул коричневую книжечку с золотым тиснением. Милиционер глянул, разом подтянулся, встал по стойке смирно. «Виноват, товарищ председатель, сейчас вам транспорт вызову». «Ну, вызывайте», – благодушно сказал Виктор. Милицейский газик ракетой вылетел из-за угла, скрипнул тормозами. «Вот», – Петров строго сказал старший сержант водителю, – «газуй к исполкому, товарищ председатель прибыли». «С супругой», – добавил Виктор. «С супругой. Доставишь на место, все ясно». «Так точно?» – отозвался водитель Петров. «Добро пожаловать, товарищ председатель, заждались вас уже». «Ну хорошо», – кивнул Виктор, – «поехали». Центральную площадь занимал большой тенистый сквер. На трехэтажном здании классического вида, бело-желтом, с фронтоном и колоннами, красовалась вывеска, золотым по черному. «Исполнительный комитет». И ничего более. «Пошли принимать дела, товарищ жена. Смотри». Терри вдруг коснулась его руки. «Знакомые ребята». Виктор проследил ее взгляд и точно, через сквер, размахивая и о чем-то шумно споря, шла та самая компания ребятишек из автобуса. Младший, который в навеянном обжоре кошмаре был мертв, вдруг заметил их и просиял. Что-то сказал своим и побежал к Виктору. Вскрикнул, будто расстались пару минут назад. А может, здесь так и было? «Привет!» Виктор с улыбкой посмотрел на него. Мальчишка был живой и настоящий. Кошмарный сон? Он и есть кошмарный сон. Вот только на сандалии у него болталась оборванная застежка. «Сам не знаю, где порвал», – рассмеялся мальчик. «Ну как, счастливые билетики пригодились?» «Пригодились», – признался Виктор. «Еще как. Вот только их больше нет. Я нашел два других в одном странном месте. Но они несчастливые». Он порылся в кармане и зачем-то протянул мальчику два клочка бумаги. Тот внимательно посмотрел на них и воскликнул. «Так как же несчастливые? Это если складывать цифры, то результат не сходится. А если перемножить, то одно и то же. Это ж суперсчастливые. Можно я возьму?» Виктор кивнул. И мальчишка бросился к друзьям, видимо, хвастаясь суперсчастливыми билетиками. «Ну надо же», – сказал Виктор растерянно. «Ох, сколько же работы», – подумал он, когда стайка ребят скрылась из виду. «Что там у нас Тель выдумала? Поклонение Горынычу? Как бы ту бабку бедную не засадили? А то кто его знает, какие идеи тут навоплощались? И вообще понять надо, где тут границы, где у нас Москва и есть ли вообще. С писателями порядок навести, пусть приличные книги печатают, а то... С решением съезда у них небось и Гумилев под запрет, и Бродский, и Стругацкие. Хотя какой же тут год? Пишут ли уже Бродский и Стругацкие? Неважно. С дефицитом мы будем бороться, бороться со всей решительностью. Где-то далеко, за лесами и горами, куда совсем недавно присоединились новые молодые миры, прятались изначальные. Виктор чуял их, исходящее оттуда отчаяние и злобу. Их много и будет еще больше. Ведь новые миры продолжают еще идти. Но ими он еще займется. Сам. Ведь там не место для людей. Апрель-август 2020 года. Читал Ваня Сеничев.